Амэм, Тали. Да, она сразу обернулась ко мне. Как ты, наверное, уже поняла, я не серый посредник. Да, когда ты попросилась в команду Шепарда, я заподозрила неладное. Я хотела попросить прощения, я почесала правое плечо, я лишь один из его помощников. Да ладно тебе, у всех есть свои секреты. Спасибо за понимание. Пойду заберу свои вещи. Ага. Я вышел из каюты и пошел в сторону выхода с корабля. В доке меня уже ожидали мои кофры с вещами, рядом с которыми стояла Амма. Тут все ваши вещи, Хани. Продукты. Продукты будут доставлены чуть позже службой доставки. Их поднимут к вам сразу на борт. Все уже оплачено. Спасибо. Есть новости? Пока докладывать нечего. Хорошо, держите меня в курсе событий. Удачи, Хани. И вам не скучать. Я взялась за поручень небольшой тележки и покатила назад на корабль. Там я перенесла шмотки в каюту и сменила неудобное платье на свободный спортивный костюм. А да, выдохнула я, это обтягивающее платье чуть не задушило меня, а мне понравилось. Сказал Джокер через интерком. Я убью тебя, Джефф. Я же предупреждал, что буду присматривать за тобой. Послышался смех пилота. Выйдя наружу, я услышал, как через интерком Шепард толкает воодушевляющую речь. Прислушавшись, я не заметил, как мимо проходил Рекс и спихнул меня с дороги, при этом что-то прорычав про мягкотелых. Закончив, Шепард попросила нас собраться в зале для брифинга. Туда я пришел одним из первых, а когда все собрались, я понял, что места для самого капитана не хватило. Я уже было собрался уступить ей место, но она жестом остановила меня. Джейн встала у панели связи и уперлась об нее спиной. Совет наделил меня всеми правами и полномочиями спектра. Начала она. «Поздравляю, командир», — радостно произнес Кайден. «Спасибо. Нам поставлена задача найти и остановить Сарина, а также выяснить, о каком канале он говорил. Вдобавок ко всему, я хочу выяснить побольше о пожинателях. А что нам вообще известно о них?» — спросил Гарус. «Только то, что 50 тысяч лет назад они вырезали протеан, а потом исчезли. А теперь Сарин хочет их вернуть», — недовольно рыкнул Рекс. «Верно. Он и матриарха Заребенезия стремятся приблизить момент их возвращения. Мы остановим их», — кивнула Уильямс. «Безусловно», — согласился с ней Аленка. «Есть идея, откуда начать?» — спросил я. «Да. Совет дал нам три зацепки. Гетов видели на Феросе и на Верии, а еще на Бенезию нас может вывести ее дочь, Лиара Тессони. Она доктор археологии, специализирующимся на протеанах. Сейчас она где-то в скоплении Тау Артемиды. Она на Теруме», — уточнил я, для виду покопавшись в своем инструментроне. «Там обнаружены руины протеан, и Лиара направилась туда. Откуда информация?» — серый посредник сообщил. Пожал я плечами. «Почему посредник нам помогает?» — прищурилась Джейн. «Он не желает возвращения пожинателей, если они и вправду реальны. Надеюсь, он и дальше нам будет помогать». «Будет, смею вас заверить, но все при условии анонимности. Если вы кому-нибудь скажете, что вам помогает посредник, о помощи можете сразу забыть». «Тогда», — Шепард посмотрела наверх, — «Джокер, летим на Терум». «Принято, капитан. И еще, перед тем, как мы свалим, с вами хотела бы поговорить советница Тивас». «Хорошо, все свободны». Когда все покинули помещение, Шепард включила терминал связи. Вскоре появилось изображение советницы Атазари. «Спектр», — приветствовала Джейн Тивас. «Советник, вы что-то хотели?» «Да, нам удалось узнать, кто был на видеозаписи с вашего шлема, которую вы прислали нам после уничтожения маяка на Иден Прайм». «Вы про Техазари?» «Именно. Ее зовут Рила. Она была похищена со своей сестрой 200 лет назад. Мы подозреваем, что за похищением стояла Бенезия. За 200 лет плена их и вправду можно было завербовать. Если это действительно было похищение, а не спектакль, вероятнее всего их похитили, были жертвы. Совету известно, что вы набрали себе в команду представителей других рас, и мы хотели бы, чтобы вы приняли еще одного представителя нашего народа в свой экипаж». «Кто это?» «Юстициар Самара». «Юстициар, я так понимаю, что эта инициатива исключительно от вас, а не от всего совета. Вы правы, и я хочу, чтобы другие советники об этом не узнали. Почему? Скажем так, может пострадать репутация Республики Зари. Какая у нее будет задача? Самара должна выяснить, куда делась Рила и ее сестра и кто еще участвовал в организации похищения. Что я буду с этого иметь? Вы можете рассчитывать на любую помощь в наших системах. К тому же, вы получите отдельное дополнительное финансирование». «Хорошо, как скоро она прибудет?» «В течение получаса. Пусть не опаздывает». Глава 10. Млечный путь. Туманность. Змея. Вдова. Станция «Цитадель». Я подписывала акт приемки, стоя у грузового трапа, как увидела, что на борт поднимается Самара. Отдав планшет курьеру, я связалась с Аммой, в надежде прояснить ситуацию. «Амма», шепотом начала я. «Да, Хани, ко мне на борт только что поднялась Самара. Что она тут забыла? Мы не знаем, ее посадили в транспорт прямиком из башни совета и затем мы потеряли ее из виду. Ну, услужили», недовольно протянула я. «Простите нас, Хани. Ладно, продолжайте свою работу тут на цитадели. Самару я возьму на себя. Нам предупредить армаду? Нет, пусть продолжают следовать плану. Удачи вам, Хани». Схватившись за поручень тележки с припасами, я оттолкала ее вглубь фрегата и передала на руки удивленному Гарусу, который осматривал Мака. Ускорив шаг, я вбежала в лифт и решила вернуться к себе в каюту, а там обдумать ситуацию. Но не успела я до туда дойти, как меня перехватывает шипорт, рядом с которой стояла внешне безмятежная Самара. Вот тут мне стало страшно. Если Самара хоть что-то заподозрит, беды не избежать. «Хани», — сказала Джейн, — «познакомься, это юстициар Самара. Здравствуй». Я кивнула, стараясь оставаться такой же безмятежной. «Капитан мне сообщил», — спокойным голосом начала Самара, — «к тебе можно обратиться за помощью в плане информации». «Кхе-кхе», — я зыркнула на командира. «Самара входит в нашу десантную группу», — успокоила меня Шепард, — «и она поможет нам в поимке Сарина. Тогда, перед тем как мы начнем», — я сложила ладони вместе и слегка ими качнула, — «почему к нам приставили юстициара, а не второго спектра?» «На Иден Прейм», — ответила Джейн, — «на меня напали Азари под командованием Сарина. Одну из них удалось опознать, это была Рила, которая исчезла 200 лет назад. Вот юстициару и требуется ее найти, а затем арестовать». «Ладно, незаметно для всех я выдохнула, помогу чем смогу». «Тебе что-нибудь известно о хранителе Нике?» — спросила юстициар. Шепард не ушла и осталась слушать. «Секунду, я поковырялся в своем унике, есть только слух о неком Гёте по имени Ник. Это не считая людей с таким именем, ведь исчезновение было 2 века тому назад. Может быть, вам следует спросить нашу кварианку? Прости меня, Тали», я мысленно попросила у нее прощения. «Серому посреднику». «Никаких посредников я не знаю», я нарочно повысил голос. «Наш капитан вам ничего не сказал? Прошу меня простить», извинилась Самара, посмотрев на Джейн. «Я немного забылась». «Тогда продолжим в более безлюдном месте», потопталась я на месте. «Пройдемте в мою каюту», предложила Джейн, «там нас никто не побеспокоит». Поднявшись на лифте, мы прошли в каюту капитана. Я оценила каюту, просторно и уютно, все рядом. Не будет поутру в очередь в санузел. А может, как-нибудь выторговать каюту у Джейн в обмен на что-нибудь ценное. От этих мыслей меня охватила тоска. Нападение на 3 храма Ардат-Якши вернуло меня на землю Самара, чуть больше 2 веков назад. «Есть какая-нибудь информация по этому поводу? Результаты расследования интересуют?» «Нет, тогда мне нечего сказать. Вообще, некто прилетел, напал и улетел. Все. Жаль, я рассчитывала на нечто существенное». «Подождите», — в разговор вклинилась Шепард. «Рила была похищена со своей сестрой из храма Ардат-Якши?» «Да», — ответила я. «А кто такие эти Ардат-Якши?» «Проклятие нашего народа», — немного устало произнесла Самара. «Те же Азари, только, убивая, они становятся сильнее», — максимально кратко ответила я. «Что еще за вампиры?» — нахмурилась Джейн. «Выжигают нервную систему через близость с партнером, могут подавлять волю». «Понятно. Значит, у Сарина на службе стоят Ардат-Якши. Насколько они опасны? Насытившиеся Ардат-Якши могут щелчком пальца оставить 1000 трупов. Запросто». Не дала я Самаре вставить и слова. «Секунду. Капитан, вы встретились с Ардат-Якши и остались живы?» «Да, они использовали мой разум, чтобы уничтожить маяк на Иден Прейм. По идее, он должен был убить меня, но я уцелела. Вот только...» «Что?» — спросила Самара. «Почему они не убили Кайдена Эшли? Почему отдельный отряд Азари вывел колонистов в безопасное место? И еще непонятно, почему она была зеленой. Наркотики, генетические эксперименты, найдем эту Рилу и узнаем». Пожалуй, я плечами. Когда Самара вышла на поиски Тали, я попросила Джейн остаться, чтобы поговорить с ней наедине. «В чем дело? Сестру Рилы зовут Фалери. Совет мне этого не говорил. Может быть, ты хотела сказать советнице Тивас?» Улыбнулась я. «Азари очень ревностно относится к теме Ардат-Якши. Тут ты права. Тивас попросила меня не распространяться по поводу Ардат Якши. Она дала понять, что это секретная информация. Буду держать рот на замке. Я сделала соответствующий жест, но я не об этом. Рила и Фалири, дочери Самары. Дочери, удивилась Джейн. Да, есть и третья, но она сбежала, и когда было совершено нападение на храм, ее там не было. Ясно, что еще мне нужно знать о Самаре. Она присягала тебе на службу? Присягала, провела какой-то ритуал. Ага, значит, Сарин у нее на первом месте и лишь потом поиск дочерей. Тогда проблем не будет. Хорошо. И еще, я хотела тебя поблагодарить, что позаботилась о продуктах для Талии и Гаруси. Он мне сообщил о доставке. Ни за что. Если что, можешь смело обращаться за помощью. Вскоре корабль слегка тряхнуло. Судя по всему, мы сошли со стыковочной платформы и теперь летим к ретранслятору. Что же, наше большое путешествие начинается. Первую ночь, проведенную на корабле, я просидела за столом в пищеблоке. Сон не шел, да и спать-то не особо хотелось. В руках у меня была кружка, на дне которой я крутила по кругу пару крупных капель от местного аналога чая. «Не спите?» Передо мной села женщина с пепельно-серыми волосами. «Есть такое дело». Я выдохнула и перестала гипнотизировать взглядом остаток чая. «Ханита Эвит, информационный брокер. Карин Чиквас, бортовой врач». Она протянула через стол руку, и я ее пожала. «Надеюсь, я не увижу вас у себя на операционном столе. Приятно познакомиться». Улыбнулась я ей. «Если вам нужны чужие секреты, спрашивайте. Как вам наш корабль? Очень впечатляет. Это лучший корабль Альянса систем». «Да, Джокер мне уже все уши прожужжал по этому поводу». «Джокер», покачала головой Карин. «Ему нельзя оставаться без присмотра мамочки с его синдромом в ролика. Он хороший парень, и он на своем месте. Думаю, вы правы». Чиквас набрала себе остывший чай и сделала глоток из кружки. «У меня нет вашей медкнижки, вам надо сдать пару анализов. Это обязательно, разумеется, если вас ранит, а я не буду знать, на какие препараты у вас аллергия, то последствия могут быть печальны. Убедили, доктор, зайду к вам на днях. Не затягивайте с этим». Она в два глотка допила чай и ушла, а я отправила кружку в мойку и направилась к себе в каюту. Там была кромешная тьма, а кровати грозились рассыпаться от храпа мужчин. Прекрасно. Мысль о выкупке каюты у капитана мне кажется все более привлекательной. Я подошла к своему спальному месту и заметила, что верхний ярус кровати пустует, Тали не спит. Вероятнее всего, она в инженерном отсеке и продолжает крутиться у ядра. Спустившись вниз, я обнаружила ее на предполагаемом месте. Она была вся поглощена в работе и как будто была одержима. «Хей!» Я подошла к ней со спины и слегка хлопнула по плечу. «А-а-а!» Она с криком отпрыгнула от меня в другой край комнаты. «Ты чего меня так пугаешь?» «Да, я не меньше тебя испугалась, НН ненормальная». Я схватилась за сердце, боясь, что оно выпрыгнет из груди. «Ты чего хотела-то?» Тали немного отошла от испуга и вернулась к терминалу. «Просто поговорить». Я встала рядом и наблюдала, как Кварианка ловко тычет тремя пальцами по панели. «Интересно, а будь у тебя по пять пальцев, ты бы быстрее работала?» «Очень смешно», не отвлекаясь, сказала она. «Что, привлек кораблик?» Ухмыльнулась я. «Да, ты не представляешь, какие технологии тут сосредоточены». Пораженно выдохнула она. «А хочешь, угоним Нормандию? Принесем как дар твоему капитану. Думаю, он оценит. А, или вообще станем самыми страшными пиратами Терминуса. Быстрыми и неуловимыми. Боюсь, Шепард была бы против. А мы даже не спросим ее, запрем в каюте и делов-то. Если бы...» Пробурчала она. «Хочешь сказать, ты мне не веришь? Неа. Ну смотри, поколдовав на унике, я заблокировала терминал, на котором она работала. Упс, кого-то изолировали. Как ты это сделала?» Я сквозь ее маску увидела, как у нее расширились светящиеся глаза. Увидев включенный инструментрон, она воскликнула. «Ты это сделала, Суника? Дай посмотреть». Тали потянула ручки. «А-а-а». Я подняла руку вверх, уворачиваясь от ее хвата. «А что я получу взамен? Это шантаж». По-детски возмутилась она. «У тебя не было старшей сестры или брата? Если нет, то тебе не понять меня. Арх, что ты хочешь? Вот это деловой разговор». Я опустила руку и сняла с запястья уник. «Ты проведешь меня на мигрирующий флот и познакомишь со своим отцом, Тализара Вас Нормандия Нарая. Зачем тебе?» В ее голосе появились нотки недоверия. «Я знаю, что он экспериментирует с гитами. И я хочу, чтобы он бросил это дело. Откуда тебе известно, чем он занимается? Ты не забыла, кто я и на кого работаю? На флот я тебя не проведу, мне не позволит», — хорошенько подумав, сказала она. «А вот связаться и поговорить с отцом можно. Отлично, этим ты спасешь ему жизнь. А чем ты? Не только кварианцы пытаются подчинить их или проникнуть в их сеть. Обычно, после их активации, геты прорываются в сеть корабля или комплекса и берут его под свой контроль. Затем они добывают оружие и наступает бойня. Это действительно так опасно? А как ты думаешь, какой ценой мне досталась эта технология?» Протягиваю ей свой инструментрон. «Спасибо, я обязательно устрою вам встречу». Тали надела уник и под моим присмотром стала разбираться в технологии. «Жнецов, спустя несколько дней мы прибыли на Терум. Мы все будем десантироваться на Макосигану в сохранительной высоты. Я надела на себя броне скафандр и спустилась вниз к нашему транспорту. Там уже все собрались и ждали только меня. Мы загрузились в Мако, и я села между Гарусом и Тали. «Скажи мне, Гарус, ты чего-нибудь боишься?» — спросила я у турианца. «Нет, следователям СБЦ неведом страх», — несколько пафосно ответил он. «В особенности бывшим следователям. А мне страшно». «Чего ты боишься?» «Высоты и ненормальных водителей. Ведь Шепард села за руль». «Ну да, а что?» Я поковырялась в ее личном деле. Поежилась я на месте. Когда она сдавала на лицензию по управлению бронетехники, ее инструктор вышел седым из гризли. Хотя садился он туда жгучим брюнетом. Но она же сдала, прошла по краю минимума. «Тогда не вижу никаких проблем. Это пока что, мальчики и девочки», — послышался голос Джейн. «Советую вам пристегнуться, будет немного трясти. Мама», — пискнула я и почувствовала, как желудок полетел вверх, в то время как Мако понесся вниз. Мир померк, эхом отдавалось бесконечное. «И-и-и-ха-а-а». Примечание к части. Пытался найти арт, где безумная Джейн ведет Мако, а все остальные вжались в кресло. Не нашел. ТТ. Глава 11. Млечный путь. Тау Артемиды. Кнос. Терум. Всю дорогу, пока нас трясло, я молилась лишь о том, чтобы меня не вырвало вовнутрь скафандра. Несколько раз мы чуть не перевернулись, пару раз чуть не сорвались в пропасть, а ворота на КПП гетов-еретиков Джейн перепрыгнула с помощью маневренных двигателей, при этом крича: «К черту ворота, я на Мако». А еще в нас все время стреляли и пытались взорвать. Когда мы наконец-то вышли из бронетранспортера на твердую землю, Гарус поистине оценил мои опасения перед выброской. «Джокер, Шепард связалась с Нормандией, дальше путь завален, идем до точки пешком». «Принято, капитан, продолжу следить за частотами гетов, выдвигаемся». Командир махнул рукой, и мы пошли за ней к комплексу. А дальше мы бежали, стреляли, а потом еще бежали и еще больше стреляли, пока у самого входа в перерабатывающий комплекс на нас не скинули танк гетов «Колосс». Вот тогда пошла потеха. Мы бегали от одного укрытия к другому, пока не подошли на расстояние для броска гранаты. «Рекс!» — кричит Шепард. «Отвлеки их! Я — Краган!» С ревом он стремится вперед и сносит с ног попавшуюся пару гетов. Пока ходячий танк нацеливал на него свою голову пушку, мы по команде закидали его ими гранатами. Раздалась серия взрывов, и его огромная тушка рухнула на землю. «С этим покончено», — выдохнул Кайден. «Куда теперь?» «Вниз», — Тали указала на тоннель, ведущий под землю. Сигнал исходил оттуда. «Поторопимся», — первым шагнула Шепард. «Геты наверняка тут неспроста». «И то верно». Я последовала за ней вглубь. «Фух, а тут душновато. Пахнет серой», — принюхался Рекс. «Тут протекает лавовый поток. Аккуратнее со взрывчаткой. Не хочу стать запеканкой», — хмыкнула Эшли. Спустившись вниз, мы практически сразу же наткнулись на протеанские строения. Да, время беспощадно. Уверена, это место некогда было величественным и красивым. По пути вниз, нам встречались геты, которых мы восьмером раскидали. Вскоре, мы достигли определенного этажа, где увидели плененную Азариксина археолога, по ту сторону светящегося барьера. «Эй, вы меня слышите? Я в ловушке. Мне нужна помощь». «Связанная девушка в предварительных ласках не нуждается», — описала я ее положение. «Да цыц ты», — обошла меня сбоку Шепард. «Свои фантазии воплощать будешь в других местах. Так и скажи, что самой с ней хочется заняться этим», — буркнула я. Агарус, услышав меня, щелкнул мандибулами. «С вами все в порядке? Что тут произошло?» — спросила капитан. «Это устройство, в котором я застряла, протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться». Для подтверждения своих слов она подергалась в пузыре. «Вы поможете мне выбраться отсюда? Как мне обойти это защитное поле?» «Это протеанский барьер. Я знала, что оно защитит меня от гетов». Лера устало мотнула головой. «Но когда я включила его, Я, наверное, сделала что-то не так, мне надоело ее слушать, и я залезла в свой инструментрон. С его помощью я удаленно подключилась к панели безопасности и сняла барьер, а потом и пузырь, в котором болталась Азари. Шепард в последний момент удалось ее поймать. Я стояла сбоку и увидела, что их взгляды пересеклись и затянулись. Это было красноречиво. Но вот наконец Джейн опустила Лиару на пол, убедилась, что та крепко стоит на ногах, и спросила: «Вы в порядке?» «Да, спасибо», — глупо улыбнувшись, сказала археолог, и они продолжили друг друга буравить взглядом. «Капитан, мэм, Эшли как всегда вовремя». «КГХМ, вы доктор Лиара Тессони?» — спросила Шепард. «Да, это я. Вы по поводу моей матери, верно?» «Верно. Тогда мне нечего вам сказать. Я не знаю, почему она присоединилась к Сарину, и тем более не понимаю, почему она хочет убить меня. О вашей непричастности», — холодно сказала Самара, — «мы поговорим отдельно. Я думаю, нам стоит поговорить у нас на корабле». Шепард взяла ситуацию под свой контроль. «Как нам отсюда выбраться?» «Тут в центре есть лифт. Лиара прошла к платформе. На нем мы сможем подняться. Зачем маме охотиться за мной?» «А как вы думаете, мисс Проф по протеанам?» — каверзно спросила Уильямс. «Что такое канал?» — спросил Гарус, перекидывая винтовку в другую руку. «Без понятия, никогда не встречалась с ним. Кстати, а как вы сняли этот барьер?» — ученая спросила меня. «Просто, помахала я уником, особая технология». «Ладно, вытащи нас на поверхность и сваливаем отсюда», — закончила Шепард. Лиара поколдовала над виртуальной клавиатурой, и платформа понесла нас наверх. Ехали мы молча, все бросали на Лиару разные взгляды. Кайден и Эшли — с неодобрением, Шепард — изучающие, Самара — подозрительные, Тали — ей просто было любопытно, Гарус и Рекс — им просто было пофиг на еще одну мягкотелую. А мне все известно, и я не смотрела на нее вовсе. Наверху нас встретила делегация во главе с Краганом, мастером войны. Разговор даже начаться не успел, как завязалась перестрелка. Я покрыла Лиару биотикой и оттянула ее назад в укрытие. Мы стояли чуть ли не в открытую, и все стреляли до раскаленных стволов и перегрева. Когда остался последний Гет и Краган, я увидела, как Джейн перехватила винтовку за приклад и с размаху разнесла глаз визор одному из гетов. Затем она в один большой прыжок оказалась у Крагана и вонзила свой амниклинок ему куда-то в шею, а затем еще раз и еще, пока тело упало чуть ли не обезглавленным. Поэтому ее и назвали мясник Торфана, — хрюкнул Рекс. А перед этим был Элизиум. К нему подошел Гарус. Она одна сдержала нападение батарианских пиратов. Ее наградили высшей медалью Альянса, но она не сумела спасти всех. Прочел ее досье в СБЦ. Думаешь, она мстила? Скорее все сразу. Выполнила задание и заодно отыгралась за испорченный отпуск. Пожал плечами турианец. Если вы закончили, — привлекла к себе внимание объект их разговора, — нам нужно идти. Нет, — вскинулась Лера. Я тут еще не закончила. Тут нечего искать, — успокоила я ее. Это большой склеп, и то, без тел. Склеп, да, в терминале было написано, что тут должны были покоиться экипажи кораблей, павших при защите дальних миров протеанов жнецов. Это случилось еще в начале войны. Жнецов? — Лиара обернулась к Шепарду. Они же пожинатели, которых хочет вернуть Сарин, — ответила Джейн. А почему тут нет тел? Она снова посмотрела на меня. Некому было их хоронить, население планеты погибло, умерли все. Вернулись мы немного в гнетущей тишине. Нашу деву Азари мои откровения очень впечатлили. Вернувшись на корабль, мы собрались в зале для брифинга. Новые кресла еще не поставили, так что я тактично уступила место нашему ученому-подростку. «Спасибо, что спасли меня от гетов», — поблагодарила нас Лера. «Они бы меня или убили, или отволокли Сарину». «Так все же?» — спросила Шепард. «Зачем вы нужны Сарину? Вы сказали, что он ищет некий канал. Возможно, это связано с исчезновением протеан. Это сфера моей деятельности. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Точнее, занималась. Насколько я поняла, их уничтожили жнецы. Прошу меня простить, а сколько вам лет? Не люблю об этом говорить, но мне всего 106 лет». «Черт», — выдохнула Уильямс. «Мне бы так выглядеть в ваши годы». «По нашим мерам», — сказала я, — «она всего лишь подросток, ну или около того. Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания». Лиара поежилась на кресле. «Другие ученые Азари обычно отметают мои теории из-за того, что я слишком молода. Что вы знаете о пожинателях?» «Ничего. Я только сейчас от вас о них узнала. Это объясняет, Почему протеане исчезли так внезапно и после них практически ничего не осталось? Будто кто-то прошелся метлой по галактике и все вычистил, но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане не первая раса, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Как такое возможно? Я думала, никаких улик не осталось. Поставила под сомнение ее слова Джейн. Исследую каждую крупицу информации. В конце концов, стала появляться еле заметная связь. Лишь слабый намек на истину. Это трудно объяснить. Я не могу представить конкретных доказательств. Но я знаю, что права, и рано или поздно я смогу это доказать. А кто был Допротиан? Я не знаю, даже о протианах почти нет никакой информации, не говоря уже об их предшественниках. Протиане карабкались по останкам своих предшественников. Вы уверены, их величайшие достижения, ретранслятор и цитадель, основаны на технологиях тех, кто был до них? Так кто такие пожинатели, раса разумных машин? У вас есть доказательства? На Иденпрайм мы нашли поврежденный маяк. Он выжег в моем мозгу видение, которое должно было убить меня. Я до сих пор пытаюсь понять, что оно значит. Видение? Понимаю. Маяки предназначены на передачу напрямую в сознание. Неудивительно, что геты напали на Иденпрайм. Работающий маяк – редкость. Но маяки были предназначены для протиан, должно быть, видения смешаны. Так вы поможете нам найти Сарина и канал? Не утерпел Кайден, а Эшли поддержала его кивком головы. Простите, прошу понять мой интерес как ученого. Я повторюсь, я ничего не знаю о Сарине и канале, но мои знания о протеанах могут вам помочь. Добро пожаловать на борт. Пройдите осмотр у нашего доктора, а потом я вас навещу. Я вас провожу. Я подошла к Лере и повела ее к Чиквас. Рядом пристроилась Самара. Совет. Мы получили ваш отчет, начало ТИВАС. Я так понимаю, доктор Тессони у вас на Нормандии, надеюсь, продолжил советник Спаратус. Вы предприняли все необходимые меры предосторожности, в этом нет необходимости. Лера на нашей стороне. Геты пришли, чтобы убить ее. Бенезия ни за что бы этого не позволила. Махнул рукой Валерн. Что если она не знает, или мы ничего не знаем? Взял слово Турианец. Никто не ожидал ее предательства, и тем более никто не ожидал предательства Сарина. Во всяком случае, миссия увенчалась успехом. Да, мы уже направили научную группу на место раскопок. Будьте осторожны, предупредила их Шепард, там полно гетов. Мы направим с ними усиленную охрану. Но не забывайте, продолжил Валерн, поимка Сарина первостепенная задача. Удачи, капитан. Двое из советников ушли, осталось лишь ТИВАС. Есть новости? Нет, Самара хочет допросить Леру на наличие ее связи с матерью. Не мешайте ей, если она не перейдет границы разумного. И кстати, почему вы не сообщили, что Рила это Ардат Якши? Мы сочли эту информацию несущественной. Несущественной. А если бы мы наткнулись на них не будучи готовыми? Для этого мы прислали к вам Самару. Она одна, а этих вампиров у Сарина сотни. Попрошу вас впредь давать полную информацию о задании. Мы поняли друг друга, это разумные требования. Отлично. Что-то еще? Я собрала досье на вашу команду. Шепард заметно напряглась. Все в порядке, за исключением Хани. А что с ней не так? У меня на нее ничего нет, абсолютно ничего. Даже если имя не настоящее, то ее лицо нигде не фигурировало и так далее по списку. Никаких следов, будто ее и никогда не было. Хирургическое вмешательство, слишком частые подобные операции невозможны, даже учитывая современный уровень медицины. Она опасна? Не знаю. Но когда она прибыла на цитадель, то ее встретили сотрудники очень влиятельной корпорации. Что за корпорация? Была основана 200 лет назад. Опять 200 лет тому назад? Да, как и ряд других фирм, которые между собой очень тесно сотрудничают. Мы назвали их сеть синдикатом. Вы предполагаете, что она сотрудник синдиката, высокопоставленный сотрудник? Объясните, как только она прибыла на цитадель, то практически сразу отправилась в тот переулок к вашей кварианке, а затем благополучно влилась в вашу команду. Думаете, она засланный агент, которому приказали следить за мной? Практически уверены. Хани будто бы знала, к кому следует напрашиваться в команду. Но не видит же она будущее? Разумеется, нет. Мы предполагаем, она агент Сарина или Бенези. Синдикат связан с ними? Маловероятно. В то время Сарина даже в планах не было, а Бенезия в коммерции не была замечена. То есть синдикат чист, законная коммерция, Никаких противозаконных действий за ними не обнаружено. Абсолютно чисты. Такого не бывает. За счет чего поднялся синдикат? В свое время их продукция была передовой в технологическом плане. А сейчас они опять начинают лидировать в галактическом рынке. Не может быть. Синдикат связан с серым посредником. Возможно, они сотрудничали. А основать синдикат он мог. Он торговец информацией, а не предприниматель. Хотя и такой возможности исключать нельзя. Мы хотим, чтобы вы развели Ханина на откровенности и узнали, кто она и кто за ней стоит. Хорошо, я буду за ней присматривать. Мы молча вошли в медицинское помещение. Там нас встретила врач и уложила Лиару на медосмотр. Причем меня она уложила на соседний стол, а юстициар встал сбоку. «Итак, дорогуша», — спросила она ученого, — «что случилось?» Провисела в защитном пузыре некоторое время. Азари смотрела, как Карина голяет ей руку и кладет пару датчиков. Не знаю сколько, пару раз теряла сознание. «Ничего страшного», — улыбнулась доктор, — «бывали случаи похуже». Получив результат с оборудования, Чиквас продолжила: обезвоживание и общее переутомление. Сейчас поставлю капельницу и к утру будете как новенькая. Нет, запротестовала Тессони, мне бы просто поспать. Капельница вам спать не помешает. Тоном, не принимающего возражений, сказала докторша. Ладно, послушно закивала Лера. Перед этим, к нам подошла Самара, мне бы хотелось поговорить о вашей матери. Больной нужен покой. Чиквас бесцеремонно вытолкала ее за дверь наружу. Причем с такой настойчивостью, что той даже не пришла в голову мысль о возражении. «А теперь займемся вами». Карин напичкала меня всякими датчиками и чем-то острым проткнула мне палец. «Ауч, что вы сделали?» Взяла анализ крови. «Ау, и что там? Скоро узнаем». Она ушла в соседнее помещение. «Прошу прощения», — обратилась ко мне Лера, — «я не знаю, как вас зовут. Я Ханита Эвит, информационный брокер. Приятно познакомиться, Хани, мне хотелось бы узнать, вы скачали информацию с руин на Теруме?» «Нет, я просто прочла ее мимоходом. Жаль, возможно, мы бы нашли там что-нибудь ценное. Вряд ли. Когда-нибудь я вернусь туда и узнаю точно. А вот это уж точно нет. А чем вы? Там уже наверняка собрались все ученые пространства цитадели. И думаю, вам они рады не будут. Боюсь, тут вы правы». На несколько секунд повисло молчание, которое Лера вскоре прервала. «При нашей встрече, вы сказали, что связанная девушка в ласках не нуждается. Это же ведь была шутка, верно?» «Конечно», — хихикнула я. «Юмор землян. А, я поняла, у меня нет такого же опыта общения, сколько у вас. У вас все впереди. Как вам наш капитан?» «Она очень», — замялась Азари. «Красиво, не только. Она вам понравилась?» «Кажется, она запунцевала. Ну-у-у, а вот и я», — вернулась Чиквас. «Не скучали? Вы не вовремя, доктор. Я почти что развела нашего ученого на откровенность. Я могу еще исправить положение?» «Не уверена». Наша девочка уснула под шумок. Когда все процедуры были окончены, я ушла к себе в каюту. Там я прочла зашифрованное сообщение, которое мне написали мои геты, что штурмовали Серый Трон. В общем, все прошло успешно, и теперь вся сеть посредника подконтрольна мне. Отдав несколько приказов, я свернула уник, как ко мне подошла Джейн. «Шепард, чем могу?» «Просто пришла спросить, как ты?» «Спасибо, я в полном порядке. Я не ожидал от тебя такой прыти на задании». Она прислонилась к кровати. «Ты точно биржевой агент?» «Ну, на рынках может быть пожарче, чем на поле боя. У тебя навыки солдата, а не полевого оперативника». «Мне 800 лет, Шепард, я через многое прошла. Спроси Самару, она вообще наемником побывать успела». «Прости, никак не привыкну к вашей долгожительности». «Со временем привыкнешь. Если у нас, конечно, будет это время». «Ты про пожинателей?» «Про них самых. Протиане сопротивлялись 3 столетия, а мы даже близко не стояли к их уровню развития. Представь, если они и вправду вернутся». «Приятного мало. Информация от посредника, взяла из его архива. Расскажи о нем, о посреднике». «А нечего о нем рассказывать. Его никто не видел, все только слышали его синтезированный голос». «Понятно», — вздохнула она. «Вполне ожидаемо. Когда у тебя во врагах полгалактики, скрываться и не так будешь. Твой уник, ты с его помощью вскрыла барьер на Теруме». «Как? Ну, во-первых, сеть там на ладан дышала, а во-вторых, это особая технология, разработанная одной фирмой исключительно на заказ. Синдикатом, верно?» «Ага, навела справки, сама понимаешь». «Понимаю, Цена ошибки может быть слишком высока. Разумеется, у нее на меня ничего нет. А личный контакт с этим синдикатом впервые произошел на Цитадели, и я просто спешила, боясь опоздать на встречу с Тали и завербоваться в команду к Джейн. Вопрос в том, доверится ли Шепард мне потом, когда узнает истинное положение вещей. «Расскажи о себе, обо мне ты наверняка все знаешь», — попросила Джейн. «А что именно ты хочешь знать? Расскажи то, что считаешь нужным. А если мне не хочется ничего рассказывать, принуждать не буду». Она подняла ладони. «Хех, ты не поверишь, но всю юность я была обычным заводским инженером, после того, как более-менее выучилась. А юность это сколько? 200 лет. Опять эта цифра», — буркнула себе под нос Спектр. «Мне кажется, меня преследует это число. Прости, да так, я просто устала. Ладно, ну так вот, потом была авария на заводе, и мне нехило так обожгло лицо. Денег у простого инженера на операцию нет, и мне грозило остаться навсегда обожженным монстром. Но ко мне явились люди посредника и предложили сделку. Я сдаю секреты фирмы, а они восстанавливают мне моську. Скорее сделать новую и покраши прежней. И ты согласилась? Как видишь, да. Потом как-то завязалась, и я стала его агентом на постоянной основе. А потом были командировки в дальние края, где я много чему научилась. Почему ты осталась у него на службе? Работа интересная. Приключения, перестрелки, сделки со всякими отщепенцами. А еще деньги, лучшие рестораны, шикарные машины и прекрасные девушки, греющие тебе постель по ночам и не только. Романтика. Да, предложи такое, многие бы согласились. А ты? Ты бы согласилась на такую работу? Работу с посредником? Я Спектр Хани. Ты понимаешь, кого ты спрашиваешь? А то ты не первый спектр, которого я вербую. Причем успешно. Ты вербовала для посредника спектров? Есть такое дело. Так что, ничего зазорного в этом нет. Невероятно. Прищурилась Шепард. Я тебе не лгу. Может быть, вы еще пересечетесь. Совет об этом знает? Совету плевать. Если спектр выполнил задачу, хорошо, и неважно, как он это сделал и кто ему помог. Далеко для примера отходить не надо. Ты про Сарина? Нет, я про тебя. В смысле? Ну посмотри, кого ты в команду себе набрала. Юстициара, уцелевшего сержанта-ксенофоба, человека-биотика с мигренью, Крагана, бывшего следователя СБЦ, Кварианку подростка и такого же подростка Азари, и под аккомпанемент агента-посредника, который тебя вербует. И как на это отреагировал совет? Никак. Это ты верно подметила, но свое первое задание в качестве спектра я не выполнила. Это пока что, уверена, ты схватишь Сарина за костлявую задницу. Спасибо за поддержку, улыбнулась Джейн, и поблагодари от меня посредника. Если бы не он, мы бы могли мотаться по всему скоплению и не найти Лиару вовремя. Обязательно передам, заверила я ее, и пока она не ушла. И еще, Шепард, предложение посредника еще долго будет в силе. Я подумаю, но на положительный ответ не особо рассчитывай. И не волнуйся, я не сдам тебя совету за столь непристойное предложение. Спасибо, Шепард. Следующим утром вся наша десантная группа собралась в зале для брифинга и ждала Шепард. Я и Рекс сидели на полу и уплетали сладкое из пайков, что мы вдвоем распотрошили. Все немного косо поглядывали на нас, сидим такие около консоли связи, чуть ли не в обнимку, и едим с одной чашки, куда мы все свалили. «Что?» – спросил Рекс у Тали, которая засмотрелась чуть дольше нужного. «Нет-нет, ничего». Она сразу же отвернулась, а я в этот момент умыкнула сухофрукт из ложки Крагана, пока он не видел. «Хей!» – недовольно рыкнул он, когда заметил пропажу. «Ничего не знаю». Я закинула фрукт в рот. Вскоре пришла Джейн и села на свободное место, никак не отреагировав на нас. «Итак, начнем. Нашей следующей целью будет Наверия, там недавно видели Бенезию». «Мама там?» – подалась вперед Лера. «Да, она там, и нам нужно ее поймать. Я понимаю, что она вместе с Сарином, но, не волнуйся, мы постараемся ей не повредить при захвате. Но ты должна понимать, что есть риски». «Да, я все понимаю», – Азари опустила голову. «Вернемся к обсуждению, что нам известно. Видимо, этот вопрос относился ко мне. Только то, что она на вершине 15, ответила я, тщательно проживав перед этим. «А что это?» – спросила Линка. «Вершина 15. Научно-исследовательский комплекс. Естественно, закрытый от ненужных глаз. Нас пропустит», – поинтересовался Гарус. «Если наш бравый командор помашет пушкой и покричит, что она спектр, и если они ее не впустят, то она всех убьет, да. А если серьезно, нахмурилась Эшли. А я серьезно, иначе нас не впустят дальше бара в космопорте, причем и разоружат еще. Политика планеты, на это я точно не пойду, рыкнул Краган. Значит, будем угрожать пушками, легко согласилась Джейн. Есть что-нибудь еще, что нам нужно знать? Ну разве что управляющий портом жуткий взяточник. Возможно, мы сможем на этом сыграть. Ладно, нам достаточно знать, где искать Бенезию. Готовимся к высадке. Я могу высадиться с вами? Внезапно спросила Лера. Мэм, при всем уважении, вставила Эшли. Вы не солдат и даже не инженер. Я неплохой биотик. Лера попыталась уговорить Шепарда. Нас тут и так 3 биотика. Это уже сказал Кайден. 4. Пихнул его Рекс. А эта малявка нам может пригодиться, вдруг у ее матери растает сердце. Согласна, присоединился я, Бенезия может отвлечься, тем самым допустив ошибку. Хорошо, кивнула Джейн, Тали, будете вместе держаться позади и при этом приглядывать за ней. Хани, ты будешь во главе этих двоих. Что, возмутилась я, ты меня фактически отправляешь на скамейку запасных. Это все из-за моего вчерашнего, как ты сказала, непристойного предложения у меня в каюте. Все удивленно на нас посмотрели. Я не про это, а чем вы могли подумать? Ну-ну, хрюкнул Рекс, а Гарус откровенно заржал. У вас все готово, да хранитель, мы уже на подходе к комплексу. Помните, Бенезия и королева не должны пострадать, остальное не важно. Каков у вас план? Да, хранитель Ник, мы начнем штурм одновременно с вашим прибытием в вершину. Наша точка проникновения будет ближе и мы достигнем цели раньше вас, а затем их эвакуируем. При встрече с нашим отрядом, не вступая в бой, отходите и ищите другой путь к цели. Конец связи. Глава 12. Млечный путь. Туманность. Конская голова. Пакс. Наверия. Я стояла у бортового иллюминатора и смотрела, как корабль приближается к нашей точке назначения. Холодная заснеженная планета – идеальное место для проведения запретных, а местами опасных для жизни, опытов. В группе высадки из динамиков послышался голос Джокера: «Собраться у шлюза, мы скоро приземлимся». Я натянула свой шлем и отправилась в носовую часть корабля. Туда я пришла практически одновременно с остальными. Сама капитан стояла позади кресла пилота и о чем-то переговаривалась с диспетчерской порта. Вскоре мы пристыковались в порту и вышли с корабля. Об этом месте ходят нехорошие слухи. Поежилась я от холода. Например, спросила Тали, говорят, что тут в горах есть целые запечатанные и брошенные комплексы. Брошенные, ага, мол, там проводили жуткие эксперименты над представителями разных рас и вот однажды они, обезумевшие от боли, вырвались на свободу и перебили весь персонал. Всю информацию о произошедшем, разумеется, закрыли, но очевидцы говорят, что кто-то сумел выскользнуть из комплекса и теперь они, бедолаги, ходят в окрестностях порта. Байки, усмехнулась Джейн, подобную информацию скрыть практически невозможно. Тут полно конкурирующих фирм и одна с превеликим удовольствием заложит другую, случись подобное. А еще поговаривают, что там намертво пришивали костюмы скафандры к варианцам, заменяя им кожу. Шепнула я на ухо Тали, отчего она вздрогнула. В этот момент мы подошли ко входу к администрации диспетчерской, где нас встретила троица охранников. Судя по их лицам, нам они рады не были, что, впрочем, неудивительно, учитывая, какой гадюшник они охраняют. «Достаточно», – жестом остановила нас капитан охраны. «Вы прибыли вне графика, предъявите ваши документы. Я спектр совета, не мешайте расследованию». «Еще чего», – с ядом в голосе сказала рядом стоящая блондинка. «Должна вас предупредить». Как ни в чем не бывало, продолжила глава охраны, на Наверии запрещено ношение оружия, сдайте стволы. Блондинка успела сделать лишь шаг, как Рекс уткнул ей в нос свой дробовик. «Рекс!» — рявкнула Шепард, «опусти оружие, нам ни к чему лишние жертвы». «Как скажешь». Краган послушно убрал свое оружие от лица девушки. «Капитан Мацуа!» — динамики заговорили женским голосом. «Отставить, их статус спектра подтвержден». «Проходите!» — кивнула Мацуа. «Надеюсь, в дальнейшем мы избежим конфронтаций. Паразинисан встретит вас дальше». Ну мы и пошли дальше, прошли по лестнице мимо пологого фонтана, где нас встретила за стойкой миловидная женщина в красном костюме. «Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналиса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. Спасибо, что разрулили ситуацию», — поблагодарила ее Джейн. «Всегда пожалуйста, вы же понимаете, что начальница безопасности лишь делала свою работу». «Разумеется, раз все проблемы улажены, то чем могу вам помочь?» Совет сообщил, что тут находятся геты. «Геты?» В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Нет, ни о каких гетах нам не докладывали. А матриарх Бенезе, мне говорили, что она тут, на Наверии. Вас не обманули? Леди Бенезе прибыла сюда пару дней назад с крупным грузом. Я могу с ней встретиться. Она отбыла на вершину 15. Насколько я знаю, она все еще там. Я желаю туда попасть. Как мне это сделать? Вам нужно получить разрешение администратора Аналиса. Я вас проведу к нему. Встретимся сразу у входа в его офис». Сказав, она ушла, и мы пошли к лифту. «Ну, раз мы оказались на скамейке запасных, то я предлагаю пойти в бар». Поднявшись, я предложила сразу же разделиться. «Тали и Лера идут со мной, а ты болтай с этим администратором. Мы на задании». Повел плечом Груз. «Не думаю, что время подходящее. Ха, выпивка не повредит охоте на Бенезию». Рядом со мной встал Рекс. «Я за». «Ладно», согласилась Шепард. «Только не переборщите». «Так точно». Я взяла под козырек, и мы ушли в противоположный угол огромного зала. Мы вчетвером вошли в бар и уселись за стойкой. Там было два бармена, Турианец и Азари. Рекс сразу же потребовал себе Ринкала, а вот мои подружки, сидящие по бокам от меня, что-то ничего себе не заказали. «Чего вы ничего себе не берете?» Я положила им руки на плечи. «Не стесняйтесь, я вас угощаю». «Э-э-эм», промямлила Лера. «Мне бокал тиарского вина, пожалуйста». Барменша кивнула и налила в какой-то извилистый стакан рубиновую жидкость. «А ты, Тали?» Повернулась я к Тварианке. «Я никогда не была в баре, хни, и не знаю, что брать. Будьте любезны», обратилась я к барменше. «Налейте моей подруге что-нибудь легкое и максимально чистое. Турианский ликер». Азари достала небольшую бутылку с чем-то белым внутри, почти что молочный коктейль. «Пойдет, Тали?» «Да, спасибо». Девушка взяла длинный стакан с трубочкой. «А мне, Рекс, что мне посоветуешь?» «Ринкл». «Нет, от него я свои кишки выплюну. А налейте мне человеческий мартини. Две порции, пожалуйста». Барменша наполнила два стакана и отдала их мне. «Придумала, что скажешь матери при встрече?» «Нет, в голову ничего не лезет. Надеюсь, подходящие слова сами появятся при встрече. Если мама вообще останется жива», — горько сказала Лера. «Хей, что за депресняк? Все будет хорошо. Мы с ней поговорим. Она во всем раскается, и все закончится как в сопливом сериале. Расскажи о своих родителях», — внезапно попросила она. «Отцом был Краган». «Да ладно», — удивился Рекс. «Из какого он клана?» «Из клана Урднат, Рила Урднат». «Ха, он мой соплеменник. Я тоже из клана Урднат. Это объясняет твою силу, силу Крагана». «Ну да, от отца мне много чего досталось», — посмеялась я. «А мама была под стать отцу. Сильная, волевая, несгибаемая». «Твои родители были солдатами?» — спросила Тали. «Отец был наемником с Терминуса. Там он и исчез 5 веков назад. Мама была десантницей, спокойно умершей на Тесси. Как они вообще сошлись?» «Отец был на Омеге, участвовал в местной разборке, а мама там какую-то миссию выполняла. Не знаю, как там точно было, но мама вытащила будущего отца у себя на горбу. Чем-то он ее привлек, раз она его спасла. Как в кино», — улыбнулась Тессони. «А да, в кровавом кино. Ты их просто не видела. Они несколько раз разносили мой дом, когда я собирала их». Тут мне на уник пришел звонок от Шепарда. «Да, слушаю. У тебя есть чем припугнуть Аналиса? Он не дает мне пропуск к вершине». «Секунду». Я порыскала в архиве посредника. «Ничего существенного нет. Может быть, тебе его просто пристрелить? Все равно тебе за это ничего не будет. Это на крайний случай. Есть еще идеи? Аналис не совсем законно проводит обыск у некоего турианца Кина. Мы наведем там шухеру, а ты поспрашивай по разине. Возможно, она сможет тебе помочь». «Ладно, не подставляйтесь там особо. Если дойдет до перестрелки, пусть Рекс сделает всю грязную работу, а ты присматривай за малышней. Мы вдвоем сами прекрасно справимся, малыши посидят в баре». Я отключила инструментрон. «Идем, клановый родственник». Я хлопнула Рекса по плечу. «Есть работа на пострелять. То, что надо после Ринкала», — рыкнул Краган и пошел за мной следом. «А вы пока что посидите тут». Я выложила кредиты бармену. «Мы скоро». С помощью местных мы быстро нашли офис Кина. Там уже вовсю шуровали купленные безопасники, и они встретили нас крайне неприветливо. Проще говоря, они наставили на нас стволы. «Вау, вау, вау». Я схватилась за карабин. «Давайте сначала поговорим. Мы все равно получим то, зачем пришли. Не думаю, что денег, которые вам дал Аналис, достаточно, чтобы так глупо рисковать. Это ребята Спектра. шепнул турианец своей напарнице, не стоит с ними ссориться. Ты прав, женщина убрала винтовку за спину, мы уйдем, только дайте собрать моих людей. Отлично, я опустила свое оружие, только попрошу вас побыстрее. Через пару минут мимо нас прошли все охранники и мы спокойно отправились в офис турианца. Вот только Рекс остался недоволен, о чем он поспешил заявить. Ты говорила, что надо кое-кого грохнуть. Обошел меня сбоку Краган. Я говорила пострелять, я взломала компьютер и начала скачивать компромат. Можешь что-нибудь разнести тут? Гоатова, Шепард, у меня тут в офисе компромат на Аналиса. Отлично. Джанна на самом деле прислана советом директоров и как раз хочет вывести Аналиса на чистую воду. Перешли мне файлы и затем встретимся в гараже. Заберу по дороге нашу парочку. На обратном пути при выходе с лифта нам попалась та самая блондинка. Я решила побыстрее проскочить мимо, а Рекс от обиды существенно задел плечом пару охранников. По пути мы заскочили в бар и я заметила, что наша парочка за разговорами пропустила пару дополнительных бокалов. Но внешне они остались трезвыми, ну по крайней мере Лера, про Тали сказать точно не могу. С остальной частью команды мы встретились перед входом в лифт, ведущий к гаражу. Вы вовремя, а то я начинала беспокоиться. Шепард загнала нас в кабину лифта. Было немного тесновато, но терпимо. Как все прошло с администратором, а никак, Джанна просто заломила ему руки и арестовала. В знак благодарности она дала нам пропуск в гараж и ключи к новенькому Мака. Нет, неожиданно громко сказал Рекс, а когда все припечатали его вопросительным взглядом он продолжил. В смысле, это может быть ловушкой, вдруг Мака заминирован. Не волнуйся, обернулась Джейн к двери, мы все проверим. КГХМ, КГХМ, я заметила, как Эшли пытается Кайдену на что-то намекнуть. Капитан, неуверенно начал Алинка, можно вопрос, а точнее просьбу? Спрашивай. Шепард, не оборачиваясь, пожала плечами. Могу ли я сесть сегодня за руль? Нет, сказала, как отрезала спектр. Местный рельеф схож с тучинкой, только без снега. Непонятно, к чему начал Рекс. Я могу провести наш Мака легко и быстро, и ты тоже не сядешь за руль, Рекс. Мэм, взяла слово Эшли, а... Так, я не поняла. Шепард резко развернулась и слегка зацепила Леру. Что за бунт на корабле? Все тактично отвели глаза, за исключением троих из нас. Лера просто не понимала, о чем шла речь, ведь когда мы ее спасли, нас потом просто подобрала Нормандия. Самара сохраняла ледяное спокойствие и прямо смотрела в глаза Джейн, хоть я и видела, как ее качало после того, как она вышла из транспорта. Так что и ей нелегко пришлось в ту поездку. А мне было просто смешно наблюдать за сложившейся картиной. Ну раз бунтовщиков не обнаружено, двери лифта как раз открылись, то прошу на выход. Там мы увидели М-22 Гризли, обложенного всякими ящиками. А чуть дальше стоял Мака, в котором нам и предстояло трястись все это время. Правда, в этот момент нам всем стало не до созерцания нашего транспорта. Из всех углов и щелей полезли геты. Не успел раздаться первый выстрел, как все разом бросились к укрытиям. И я со своими подопечными не исключение. Я отвела их за корму М-22 и оттуда мы стали отстреливать еретиков. Больше всего меня удивили гибкие геты, способные приклеиваться к любой поверхности и вести в таком положении стрельбу. Но они слишком мягкотелы. Пару попаданий и они больше ни на что не способны. Но вскоре наступавшие геты иссякли. «Кажется, я понимаю, что за груз привезла с собой Бенезия», — сказала Джейн, залезая в Мака. На место штурмана сел Кайден, в башню к орудиям сел Рекс, а все остальные заняли свободные места. Шепард завела двигатели и без прогрева ломанулась вперед. «Наверное», — охнул Гарус, — «когда мы подскочили на очередной кочке или горе, Джейн ее наверняка сможет взять, Джокер также водит Нормандию». Просто мы не замечаем по причине отсутствия гравитации. Ну да, он тоже маньяк. Дорога ничем не отличалась от дороги на Теруме. Нас трясло, мотало, подкидывало, переворачивало и тошнило. Но вскоре эти муки закончились и мы вышли у входа в комплекс. Транспортные ворота были заблокированы подбитым вездеходом и мы вошли через боковой проход. Как ракета пролетела между колес, когда мы подпрыгнули. Воодушевленно произнесла Шепард, когда мы вошли вовнутрь. Да, это было круто. Нервно улыбнулся Алинка, а Рекс что-то матом пробурчал себе под нос. Ладно, Джейн взяла в руки винтовку, дальше нас наверняка ждут геты, так что движемся следующим образом. Я, Рекс и Эшли идем первыми. Самара, Кайден и Гарус идут следом, замыкают. Ясли и я в качестве няньки, понято-принято. Вздохнула я. Отлично, выдвигаемся. Мы прошли через разделяющую дверь, ведущую в гараж, и там увидели гетов. Рядом с нами оказался Прайм, которого Самара с помощью биотики впечатала в потолок. Из-за спин гетов послышался рык. Оттуда выбежали два крагана, с которыми сцепился Рекс. В целом эта перестрелка не отличалась ничем от других схваток с гетами. Когда мы зашли в коннектор, соединяющий гараж с основным корпусом комплекса, Вия оповестил нас, что на территории присутствуют опасные биологические материалы и что большинство систем не работают. «Биологические опасные материалы?» – не понял Кайден. «Это что такое?» «Это значит, что какая-то тварь вырвалась на свободу», – хмуро ответила я. «Так значит, байки да?» – усмехнулась Эшли. Затем мы поднялись на лифте и увидели, что стекла в помещении выбиты, тут все намело снегом. Ах да, и нам опять встретились вооруженные гетты. Не успели мы их перестрелять, как отовсюду послышались какие-то визги. Мы встали спиной к спине, образуя круг, и тут из вентиляции на нас стали падать непонятные твари с длинными усиками, на конце которых были острые бутоны, как у цветов. Вот тут началась свистопляска, моя троица стала отстреливать мелких зеленых гадов, пока другие валили твари размером побольше. «Это что еще за нахрен?» – выкрикнула немного испуганная Тали. «Я не ксенобиолог, не знаю», – спокойно ответила Лера. «Рекс, я присела рядом с одной убитой крупной особью. Ты думаешь о том же, о чем и я? Не может быть». Рядом присел Краган. «Я видел их изображение на тученке, в наших храмах. Так что это?» – спросила подошедшая Джейн. «Это рахни», – рыкнул Рекси и смачно сплюнул. «Рахни вымерли», – сказал Гарус. «Этого не может быть. А это что по-твоему?» «Папье-маше?» – угрюмо спросила Эшли. «Так, ситуация на порядке усложнилась», – сообщила Шепард. «Смотрим в оба и заодно постараемся выяснить, откуда тут заявились рахни. А то и без этого ситуация не была простой», – буркнул Кайден. «Дальше нам никто не мешал, пока мы не попали в комнату с ядром Ви. Там на нас напало несколько солдат рахни, в 9 стволов мы с ними быстро расправились». «Тали», – обратилась Джейн к Варианке, – «ты можешь починить Ви? Посмотрим, что к чему». Она спустилась на платформе вниз. Через некоторое время снизу послышался ее зов. «Капитан, что у тебя, Тали? Я могу починить Ви, но это займет некоторое время». «Хорошо, заканчивай быстрее и поднимайся». Пока все бродили по небольшому помещению и прислушивались к звукам из вентиляции, я просматривала статус своих бойцов, отправленных заранее. Они уже проникли на территорию расселены и теперь с боями прорываются к главной лаборатории, где должна быть Бенезия. «Готово». Зара выскочила из утробы ядра, и на панели загорелся образ Ви. От миры, как звали этот Ви, мы выяснили, что Бенезия находится в расселине, но чтобы добраться до туда, необходимо подключить наземную сеть связи и восстановить подачу гелия-3 в главный реактор. Было решено разделиться на три группы по трое. Рекс, Кайден и Эшли должны будут пойти на крышу и восстановить связь. Сама Шепард отправится в компании Гаруса и Тали. Им необходимо добраться до реактора и восстановить его работу. Наша азарийская троица должна будет охранять ядро Ви от ненужных гостей. Я вызвалась добровольцем и взяла на себя задачу за это время накопать информацию в серверах комплекса. Когда все разошлись, Лера залезла в терминал и стала что-то там искать. Удаленно мне удалось выяснить, что она ищет информацию о своей матери. Самара все еще недоверчиво за ней присматривала. Не знаю, как у них прошел разговор, но некоторое время Лера ходила потом пасмурной. Как и ожидалось, отсюда ничего интересного мне не удалось выяснить. Но я подключилась к неуничтоженным к этому времени камерам. На некоторых мне удалось увидеть, как гетты валят еретиков. Интерлюдия. Рассказывает Ландаэль Аэльвия, рыцарь удачи. Мой взвод сейчас зачищал еще одно помещение по пути к матриарху Бенези и последнему представителю Рахни. Невероятно. В галактике еще осталась королева Рахни. Отец Ник рассказывал про них, когда мы были детьми. Он говорил, что левиафаны подчинили их разум и заставили напасть на расы пространства цитадели. Как краганы потом напали на, в принципе, ни в чем не виновных, королев и убили их. Хранитель еще рассказывал о их манере общаться. Королевы общаются с помощью песнопений. Интересно, когда мы ее освободим, она споет нам что-нибудь. Хи-хи. Сестры называют меня легкомысленной и наивной, но это не так. Я понимаю, что галактика опасное место, и тут нету места для глупости. Ну, разве что чуть-чуть места для нее все-таки будет. Ибо я хочу переговорить с королевой лично. Я стану первой за 1500 лет, кто сумеет пообщаться с ней и выжить. Или попеть. Взрыв, и мы врываемся в помещение. Несколько ближайших платформ гетов-еретиков получают серию выстрелов в грудь, и я выискиваю взглядом Бенезию. Но искать ее не пришлось, она сама вышла к нам. «Так вот как я буду выглядеть, когда стану матриархом», — сказала я ей. «Вот только от чепчика я откажусь». «Кто ты?» — прищурившись, спросила она. «Ты управляешь этими гетами. Зовите меня Ландой». «Да, это мои геты. Ты не служишь Сарину», — констатировала она. «Кто твой хозяин?» «Я сама себе хозяйка», — тыкнула я большим пальцем себя в грудь. «И я пришла за тобой, глупая дева», — Азари засветилась биотикой. «Боюсь, тебе не стать матриархом. А вот посмотрим». Мои геты начали перестрелку с ее гетами, а я сцепилась в рукопашную с Бенезией. Ее бросок я избежала перекатом и затем сама ответила биотическим опустошением, в попытке выбить из нее концентрацию. Но она стойко перенесла мой выпад, а затем впечатала меня в стену позади. Собравшись, я взрываюсь биотической волной и запускаю удар Бенезии в грудь. Ту отшвыривает к огромной банке с королевой Рахни, причем с такой силой, что стекло покрывается паутиной из трещин. Не дав ей возможности опомниться, я коленом бью ее по лицу и уже было замахнулась кулаком, как она бьет биотикой меня по ногам и наваливается сверху. Совершаю резкий рывок вперед, и я шлемом бью ее по переносице. Затем переворачиваю ее на бок и локтем бью по ушному отверстию. Я уже думала, что она оглушена, но как бы не так. Бенезия напитала сферы биотики в своих ладонях и обрушивает удар по моим вискам. В голове взорвался маленький ядерный заряд, и я даже не заметила, как оказалась вновь на спине. Не успели мои глаза собраться в кучку, как меня попытались убить, причем так примитивно, размазать мою голову какой-то тяжелой штукой. Собрав волю в кулак, я отправила матриарха в далекий полет, который окончательно выбил из нее дух.